Когда, наконец, любопытство обеих сторон было отчасти удовлетворено, Коля попросил, чтобы доложили кому следует о прибытии послов из Запорожья, а сам взял на свое попечение Мазепу и отправился с ним к одному из высоких двухэтажных домов, в котором помещались надворные войска гетмана. Не доезжая до дома, им встретился коренастый молодой человек в костюме знатного казака со смуглым лицом восточного типа. При виде Кули лицо его изобразило радостное изумление. «О, Куля! Откуда ты вылетел? Из мушкета или из лука?» — вскрикнул он, подходя к нему. «Ну, хоть не из лука, так из великого луга», — ответил ему, улыбаясь, Куля. «Уже слетал? Разве пуля долго лететь? Только прицелься хорошо». «Ну что ж, и влучил?» «Ну, влучил, да не совсем. А вот зато привел с собой добычу», — сказал он на Мазепу. «Человек важный и дрюкованный, и письменный. А как саблей владеет, да как говорит, черти бы его драли, словно бритвой по мылу скользит. И не поймаешь. У нас будет при гетмане служить». «Сердечно рад познакомиться с паном», — отклонялся молодой казак. «Василий Кочубей, младший подписок гетманской канцелярии». Мазепа соскочил с коня и, поклонившись учтиво Кочубею, произнес с тонкой улыбкой. «Иван Мазепа, герба князей Курцевичей, подтяшей Черниговский. Благодарю фортуну, что она столкнула меня сразу с паном, и если мне придется остаться при гетьмане, прошу пана быть здесь моим руководителем и ознакомить меня со всеми порядками замка». «Пан Подтяшей предлагает мне слишком высокое место. Только Афина могла быть руководительницей Одиссея», — отвечал Кочубей, уже слышавший много лестных толков о Мазепе и его роде. «Но если пан позволит мне оказать ему какую-нибудь услугу, то найдет во мне всегда самое горячее желание». «Ну и гораздо», — прервал Куля его витиеватую речь. «Видишь, как рассыпаются один перед другим, словно жених перед невестой». «Ну тебе и товарищ. Он ведь у нас тоже разумом далеко вынесся, и в прелести латинской искушен зело». «Ну да, он у нас скучать не будет. А здесь, конечно, не королевский дворец, так зато свой. А пословица говорит: краще свое латанное, ниж чуже хапанное. А? Ну а теперь», — заключил он, — «пойдем со мною в мой курень. Там приоденешься, да и гетману». Через полчаса Мазепа уже входил в сопровождении Кули и запорожских послов в гетманский замок. Замок, как верно выразился Куля, был меньше королевского палаца в Варшаве, но, будучи еще прежде обстроен заново Еленой, женой Богдана, и теперь по роскоши и великолепию не уступал магнатским дворцам. Куля ввел Мазепу и запорожцев в большой двухсветный зал, стены которого были обтянуты темно-красным сукном и украшены всевозможными, отбитыми у неприятелей, бунчуками и знаменами, и ключами от взятых городов. Когда они вошли, в зале уже было довольно много народа. То там, то сям стояли группы тихо разговаривающих между собой людей. По преимуществу это были казацкие старшины, но среди них виднелись и татарские халаты, и длинные рясы православных священников. Куля отправился прямо в покой гетьмана, а Мазепа, остановившись с запорожцами в стороне, принялся наблюдать присутствующих и прислушиваться к тому, о чем шла среди них речь. Говорили в полголоса, так что разобрать все слова было трудно. Но из долетавших до него обрывков фраз Мазепа понял, что разговоры шли об успехах восстания против Брюховецкого на левом берегу, о возрастающем в народе стремлении к гетману Дорошенко.